то же время следует подчеркнуть и позитивные явления, активно заявляющие о себе в контексте массовой коммуникации, отражающие качественные показатели коммуникативной состоятельности медийных высказываний. Например, в рамках данных высказываний соблюдаются такие принципы дискурсивности, как принцип медийного инструментария при отслеживании и распознавании информационных координат, принцип обратной связи с адресатом высказывания, а также принцип солидарности и ответственности медийного субъекта при распространении новой информации. Эти установки реализованы через серию специальных приемов действий в пиар-дискурсе, обеспечивающих пиар-субъекту получение ответных грамотных реакций адресата потребителя информации. Не менее значимы и деятельностные методики тематического и смыслового отслеживания и распознания информационных координат, от самой простой процедуры установления обратной связи на уровне запроса ответных реакций адресата «Ждем ваших откликов», «Предлагаем обсудить на сайте», до предложения участвовать в экспериментальных опытах «Найди ответ», «Посмотри иначе», «Сопоставь», «Оцени». Основная задача использования принципа солидарности и ответственности медийного субъекта при распространении новой информации связана с ограничением вредной, экологически опасной для пользователя информации и соблюдением общих правил нетикета, принятых в частности отправителями и получателями информации в глобальной информационной сети, необходимыми условиями которого являются общество, где грамотно воспринимается свобода слова, ее социальные функции, возможности и соблюдаются правила корпоративной этики и общественно-гуманитарных правил, требующих определенной информационной культуры при восприятии, переработке, оценке и передаче информации, понятие достоверности, а для оценки позиции отправителя понятие добросовестности. Медиатексты создаются часто как продукты корпоративной культуры, отражают все особенности микро- и самоощущения современного человека. Интертекстуальность, эмоциональность, мультипликационность, клиповость, персонифицированность. В связи с этим возникает проблема приобщенности или неприобщенности аудитории к предлагаемым корпоративным информационным проектам. Медийные тексты особым образом макетируются. Прежде всего обращает на себя внимание полифункциональность рамочной композиции медийного текста. Многие из них бывают поддержаны на уровне пространственного кодирования. Текст может быть предложен в графической рамке. Его границы могут быть маркированы индексами раздела или рубрики, цветовая подложка, выворотка в профессиональной речи верстальщиков, на которой располагается материал как фон, обеспечивает актуализацию представленной в тексте информации. Текст разбит на сегменты, колонки, микромодули. Подобные презентативные маркеры позволяют дифференцировать информацию и удобно для читателя, обеспечивают порционность подачи информации, поддерживает избирательность читательского восприятия, помогает быстро вернуться к ранее прочитанному. Можно говорить, что наметились тенденции в оформлении авторства в медийном тексте. К числу сложившихся традиционных приемов можно отнести представление опосредованных знаков авторской принадлежности, указание на логотип организации, представителем которой является автор, оформление его авторского права на публикацию, указание и на историю получения доступа к представленной информации, включение дополнительных сведений о биографии автора или организации, фонопортрет автора и фотосессия, дающая представление о контексте события в авторской интерпретации, что приветствуется сегодняшними законами позиционирования социальных и медийных, в том числе, субъектов. Указание на приобщенность к эталонным контекстам и достоверным редакционным материалам, представление подлинной авторской подписи под событийными материалами. Все эти приемы, безусловно, усиливают субъективную позицию автора и дают читателю указание на достоверность. Фактологичность информационного пространства демонстрирует ответственность автора в медийном пространстве. Автор, адресат, читатель. Активно функционируют в медийных жанрах и традиционные приемы выражения авторского отношения, формирующие ожидания адресата. Обращение к приемам концептуального озаглавливания, смысловая игра в заголовках на основе визуальных кодов, подчеркивание, графическое выделение, цветовое маркирование. Приемы интимизации диалоговых соотношений в рамках публичного высказывания мы тоже можем с полным правом отнести к наметившимся в настоящее время тенденциям в масс-медийном дискурсе. Это, как правило, проявляется в особой устно-разговорной тональности собеседования в рамках интервью или при использовании приемов рассказывания в имиджевой статье. Авторы активно пользуются приемами устного диалога, перенося в письменный текст атрибуты живой беседы с советами и рекомендациями. Такие диалогические пассажи призваны создавать общую доверительность и исповедальную тональность в рамках современного публицистического медийного текста. В масс-медийном пиар-дискурсе креативно и эстетически грамотно используются имеющиеся медиасредства, архитектоника текста, синтагматическая и синтаксическая структура, терминотворчество, языковая игра, графемика и другое. Эффекты медийного дискурса, эффекты реальности, отчуждения, пристрастия, стантинга, фокуса, трюка. При этом автор выполняет особые коммуникативные функции масс-медиатора, как проводника когнитивно освоенных ценностей. Активно используются медиа-элементы, репрезентирующие когнитивно-номинативный план высказывания, фотографии, фото и номинативные вербальные знаки, номинативные знаки заголовка, шрифтовые выделения, анонсирование, медиа-элементы, репрезентирующие оценку и селекцию предложенных концептов, символические видео и фотообразы, символические графические знаки, индексальные знаки навигации, выноски, прецеденты и интертексты. Выбирая медиатексты для учебных занятий, мы должны думать об особой методике работы с этими текстовыми продуктами. Во-первых, система вопросов аналитического плана в работе с такими текстами должна включать разъяснения, рекомендации, позволяющие грамотно интерпретировать способы и средства выражения авторского намерения. Как правило, эти вопросы позволяют, не опуская главного в предметном плане, оценить, как автору удается выстроить иерархию ценностных смыслов, сохранить возможность субъективного прочтения жизненного факта, как работают в инструментарии автора известные медиакоды, динамический характер информирования, свобода и эклектичность жанровой модели, интерактивность в организации диалога с возможным и полиадресным потребителем информации. Во-вторых, медиатексты, как дидактические материалы, которые имеют повышенный прагматический статус и воспринимаются обучаемыми позитивно, позволяют организовать целую серию заданий аналитика конструктивного плана. Обращение к медиатекстам может быть связано и с решением задач формирования системы требований к коммуникативному поведению, культуре речи человека, говорящего публично. В связи с этим медиатексты могут стать своеобразным зеркалом, отражающим языковой вкус и языковую персональную идентификацию личности современной эпохи, а обращение к ним дает обучающим и обучаемым материал для серьезных размышлений о коммуникативной компетентности современной языковой личности. Безусловно, работа с медиатекстом – это важный этап формирования медиаграмотности современной языковой личности, комплексного понятия, отражающего требования современного медийного образования, образ коммуникативного сознания современной языковой личности, предполагающий у данной личности способность медиума, мыслящего универсальными категориями, умеющего устанавливать и воплощать новые структурные смысловые связи, свободно оперировать информационными потоками и быть готовым оценить и поддержать распространение того, что Бахтин называл «мыслью в мире».